Самане покупаю шорты от Армани. Сажусь в крутую тачку и беру двух подруг. Самане, мане, мане, зажигаем, кайфуем. Живем одним днем, ни о чем не тоскуем. И я спокоен, как удав, имею банковский счет. Все, что нужно мне, я от жизни получаю. Если не даю, то покупаю. Сколько стоит мне вопрос, всегда отвечаю. Заверните все, я покупаю. Не хочу и не могу остановиться. Привыкнуть очень быстро, давай веселиться. Танцуй и радуйся жизни, пока молодой. Пока молодой. Мани, мани, мани, цветные бумажки. С вами хорошо, а без вас мы букашки. Покупаем, продаем, за вас отдыхаем. Все, что нужно мне, я от жизни получаю. Если не даю, то покупаю. Сколько стоит мне вопрос, всегда отвечаю. Заверните все, я покупаю. Получаю, если не даю, то покупаю. Сколько стоит мне вопрос, всегда отвечаю. Заверните все, я покупаю. Я покупаю. Я покупаю. Я покупаю. Я покупаю. Все покупаю.